18. Лалла. У Томаса Лалла не американская душа. Он ненавидит автомобили и любит поезда. Индийские поезда, большие, словно предназначенные для того, чтобы вместить целую страну, отправляющуюся в путешествие. Его устраивает противоречие, заключающееся в том, что они одновременно и иерархичны, и демократичны. Временное сообщество вполне реально и активно функционирующее, пока поезд находится в пути и мгновенно рассеивающееся, словно туман по утру, сразу же после прибытия на конечный пункт. Любое путешествие – паломничество, а Индия – страна-паломник. Реки, громадные магистрали, поезда – священные понятия для множества индийских народов. На протяжении тысячелетий люди бесконечным и непрерывным потоком текли по этой земле. Все здесь подобно реке. Встреча, короткое совместное путешествие и расставание. Западное сознание восстает против подобного взгляда, западное сознание миропонимания автомобилиста. Свобода движения, свобода выбора направления, индивидуального личного выбора, самовыражения и секса на заднем сиденье. Великое автомобильное общество. Во всей западной литературе и музыке поезд всегда был символом рока, слепо и неумолимо влекущего индивида к смерти. Поезда проезжают через двойные ворота Освенцима прямо к душевым. В Индии нет такого понимания поездов. Здесь не так важно, куда везет вас невидимый локомотив. Главное — то, что вы видите из окна, о чем беседуете с попутчиками. Смерть же не более чем громадный многолюдный вокзал, на котором гремят нечленораздельные сообщения о прибытии новых поездов, о пересадке на другие линии, о начале новых путешествий. Поезд из Тирунавананта-Пурама мчится по широкой паутине рельсов по направлению к большой станции. Изящные шатабди летят по скоростным линиям. Длинные пригородные электрички скуля несутся, увешанные пассажирами, свисающими с дверей, оседлавшими ступеньки, взгромоздившимися на крышу, просовывающими руки сквозь решетки на окнах. Узники мирских забот. Мумбаи. Город, который всегда пугал Томаса Лалла. На этом бывшем архипелаге, когда-то состоявшем из 7 благоуханных островов, сейчас живет 20 миллионов человек. И они прибывают как раз в вечерний час пик. Мумбайский даунтаун – фактически самое большое в мире единое строение. Универмаги, жилые дома, офисы, места развлечений, соединенные в некое подобие многорукого многоголового демона. В самом его сердце расположен терминал Чатрапати Шиваджи, безуар викторианских излишеств и чванства. В настоящее время полностью скрывавшийся под торговыми пристройками, словно мертвая жаба, замурованная в известковых наслоениях. Ни на одно мгновение Чатрапати Шиваджи не затихает. Это самый настоящий город внутри города. Некоторые касты хвастают тем, что обитают только на его территории. Есть семейства, которые заявляют, что целые поколения их вырастали среди платформ, путей, краснокирпичных пилястров, терминала, и что многие родившиеся там никогда не видели солнечного света, ибо никогда не выходили за пределы вокзала. 500 миллионов паломников топчут его мрамор каждый год, обслуживаемые целым городом носильщиков, грузчиков, торговцев, дельцов и проходимцев всякого рода. Лал и Аж сходят на платформу и оказываются среди многолюдных семейств и тюков с поклажей. Шум такой, как будто вокруг происходит один непрекращающийся грабеж. Сообщения о прибытии, отправлении, поездов сливаются в сплошной нечленораздельный рев. Носильщики стаями набрасываются на белых пассажиров. 20 рук одновременно тянутся к их багажу. Худой мужчина в красной униформе, железных дорог Маратха, хватает сумку Аж. Быстрая, как удар кинжала, ее рука останавливает носильщика. Она, наклоняя голову, смотрит прямо ему в глаза. «Вас зовут Джихардж Тендулкар, и вы осуждены за воровство?» Псевдоносильщик исчезает мгновенно, будто укушенный змеей. «Мы сами справимся». Томас Лал берет Аш под локоть и ведет ее, словно невесту, сквозь лица и запахи. Взгляд Аш скользит с одного человека на другого, будто ища кого-то. «Именно. Слишком много имен. «До сих пор никак не могу понять этой вашей штуки с богами», — говорит Лал. «Парни в красных куртках собираются вокруг какого-то бродяги. Слышны крики, ругань. До отхода Бхарадского экспресса еще целый час. Томас Лал находит убежище во франшизной кофейне мирового бренда. Платит бешеные деньги за картонный стаканчик кофе с деревянной ложечкой и чувствует неприятное сжатие в груди». Астматическую реакцию на мучительную клаустрофобию города внутри города. Через нос, дыши через нос, рот для разговоров. «Это очень плохой кофе, вам не кажется?» — говорит Аж. Томас Лал пьет молча, наблюдая за тем, как прибывают и отправляются поезда, как толпы вовлекаются в коловращение этого символа урбанистического бытия. И среди них он... Едущий в последнее место, куда следовало бы направляться человеку его возраста и настроений, на грязную маленькую войну из-за воды. Но это таинственно и заманчиво, безумно и неосмотрительно, когда все, что ты ждешь от жизни, это чувствовать микроволны Вселенной, гудящие фоном и резонирующие в твоем костном мозге. «Аш, дайте-ка мне снова ту фотографию, я должен вам кое-что сказать». Но Аж уже нет рядом. Девушка движется сквозь толпу, словно призрак. Люди расступаются, завидев ее, смотрят вслед. Томас Лал бросает деньги на стол и бросается за ней, жестом приказав двоим носильщикам взять багаж. «Аж, наш поезд вон там!» Она продолжает шагать, словно не слыша. Аж похожа на Мадонну терминала Чатрапати Шиваджи. Какое-то семейство сидит над Хури под большим табло. Они пьют чай из термоса. Мать, отец, бабушка, двое девочек-подростков. Аж движется по направлению к ним не спеша, но с каким-то загадочным упорством. Люди поднимают головы и устремляют взгляды на девушку, почувствовав, что внимание всего вокзала обращено на них. Аж останавливается. Томас Лал тоже останавливается. Останавливаются и носильщики, следующие за ним. Лал чувствует на каком-то квантовом уровне, что все вокруг застыло. Все поезда и тележки с багажом, все пассажиры, инженеры и полицейские, все табло, сигналы и указатели. Аш опускается на корточки перед перепуганным семейством. «Я должна вас предупредить. Вы едете в Ахмедабад, но он вас там не встретит. Он попал в беду, в большую беду, его арестовали. Ему предъявлено серьезное обвинение в похищении мотоцикла. Его содержат под арестом в Сурендра-Нагарском районном отделении полиции, номер GBZ-1665-2. Ему понадобится адвокат. Азат и сыновья — одна из лучших адвокатских контор в Ахмедабаде. Вы сможете доехать быстрее, если сядете на поезд, который через 5 минут отправляется с платформы 19. Но вам потребуется сделать пересадку в Сурате. Если поторопитесь, вы еще сможете успеть. Поспешите!» Лал хватает ее за руку. Аж поворачивается. Эмоции, которые он видит в ее глазах, пугают Томаса. Однако ему удалось рассеять чары. Члены до смерти перепуганного семейства находятся на разных стадиях паники. Отец что-то кричит и размахивает руками. Мать куда-то бежит, бабушка, воздев руки, благодарит богов. Дочери пытаются собирать термосы и посуду. Огромное, горячее пятно от пролитого чая расплывается под Хури. «Она права!» — выкрикивает Лал, оттаскивая Аж от семейства. Теперь девушка не сопротивляется. Ее тело стало тяжелым, свинцовым, как у тех, кого ему приходилось уводить с пляжных вечеринок. Едва волочащие ноги по песку, тусовщики, словившие бэт-трип. «Она всегда права. Если она говорит ехать, езжайте!» Терминал Чатрапати Шиваджи успокаивается и вновь возвращается к своему обычному нормальному гулу. «О чем вы, мать вашу, думали?» Лал тащит Аш к платформе номер 5, куда должен подойти Шатабди, Мумбаи, Варанаси. Длинный серебристо-зеленый ятаган, уже мерцающий вдали среди вокзальных толп. «Что вы наговорили этим людям? Из-за ваших слов могло начаться что угодно, вообще что угодно!» «Они едут навстречу с сыном, а он в беде», — отвечает девушка слабым усталым голосом. Томасу кажется, что она вот-вот упадет в обморок. «Сюда, сэр! Сюда!» — кричат носильщики, протискиваясь сквозь толпу. «Вот к тому вагону! К тому вагону!» Лал переплачивает им, чтобы довести Аж до ее места. У них удобное двухместное купе, уютное, с интимным светом лампы. Наклонившись к конусу света, Томас спрашивает. «Откуда вам все это известно?» Аж отводит глаза, смотрит на обивку сиденья. Ее лицо приобретает сероватый оттенок. Лал очень боится, что сейчас у нее начнется новый приступ астмы. «Я видела. Боги!» Томас нагибается к ней, берет лицо в форме сердечка в свои ладони и поворачивает к себе. «Не лгите, то, что вы делаете, невозможно!» Аж прикасается к его рукам, и они сами собой отпадают от ее лица. «Я же вам говорила, я вижу это как ореол вокруг человека, и сразу начинаю понимать многое. Кто они, куда идут или едут, на каком поезде, как те люди, что ехали к сыну, которому не суждено их встретить». «Если бы не я, они ничего не знали бы, и ждали, ждали, ждали на вокзале. Поезда прибывают и отправляются, а он все не приходит. Отец идет по его адресу и узнает, что его сын ушел утром на работу, сообщив, что пойдет на вокзал встречать родственников. Потом они идут в полицию и выясняют, что он арестован за похищение мотоцикла, и нужно платить залог за него, и они не знают, кто поможет его вытащить». Лала седает на сиденье. Он потерпел поражение. Его гнев, его тупой рационализм Янки рассыпается в прах от вялого речитатива этой девушки. «А сын? Как его зовут?» «Санджай». Автоматические двери захлопываются. Впереди звучит оглушительный свисток, и его звук перекрывает гул и рев вокзала. «Фотография у вас? Дайте. Та, что вы показывали мне у заводи». Тихо и плавно экспресс отправляется от станции. Провожающие какое-то время пытаются угнаться за ним, чтобы в последний раз помахать рукой, попрощаться. Аш открывает палм. «Я не сказал вам правды», — говорит Лал. «Я спросила вас, и вы ответили мне, просто какие-то туристы. У них, наверное, есть точно такая же фотография. Это была неправда?» Поезд, слегка покачиваясь, проносится мимо стрелки, с каждым метром набирая скорость. Вот он ныряет в туннель, освещенный сверху редкими зловещими вспышками света. «Нет, это как раз правда, они были туристами. Мы все были туристами, но я знаю их. Знал много лет. Мы вместе путешествовали по Индии и превосходно изучили друг друга. Их звали Жан-Ив и Анжали Трюдо. Теоретики искусственного интеллекта из Страсбургского университета. Он француз, она индуска. Великолепные ученые. В последнем письме, которое я от них получил, сообщалось, что они собирались перебраться в Бхарадский университет, поближе к Сундарбанам. По мнению супругов, Трюдо, именно там находился передний край научных исследований, в интересовавшей их области. Там ведь нет ни актов Гамильтона, ни законов по лицензированию сарисинов. Видимо, они все-таки туда переехали, но они не ваши настоящие родители». «Почему это?» — спрашивает Аж. «По двум причинам. Во-первых, сколько вам лет? 18, 19. Когда я встречался с Трюдо 4 года назад, у них не было детей. Но даже не в этом дело. Анжали родилась без матки. Жан-Ив говорил мне, она не могла иметь детей, даже посредством искусственного оплодотворения. Ни при каких обстоятельствах она не может быть вашей матерью». Шатабди вылетает из подземелья. Широкая золотистая полоска света падает через окно на поверхность столика. Фотохимический смог Мумбаи благословляет их болливудским закатом. Постоянная коричневая дымка делает громадные зиккураты новых жилых кварталов отдаленно похожими на вершины священных гор. Мимо проносятся сигнальные железнодорожные огни. Томас Лал всматривается в лицо Аж. Наблюдает за мельканием отсветов на нем. Пытается понять, что чувствует девушка, о чем думает под этой золотистой маской. Она наклоняет голову, закрывает глаза. Томас слышит, как Аж делает вдох. Девушка поднимает на него глаза. «Профессор Лал, я испытываю ряд сильных и неприятных ощущений. Могу их вам описать. Хотя в данный момент я относительно спокойна, я чувствую сильное головокружение. Так, словно падаю. Не в физическом смысле слова, а как бы внутри». Появилась тошнота, и то, что я могу описать только как пустоту. Чувство нереальности происходящего, словно все происходит не со мной, а с кем-то другим. А я на самом деле лежу в постели, в номере гостиницы Такади, и сплю. Ощущение столкновения с чем-то, словно что-то ударило меня, хотя и не физически. Мне все больше кажется, что материальная структура мира очень тонка. хрупка и неустойчива, и в любой момент я могу провалиться в полость, хотя в то же время у меня в голове рождаются тысячи самых разных идей. Профессор Лал, вы можете объяснить эти противоречивые ощущения?» Быстро заходящее индийское солнце делает лицо аж красным, как у последовательницы Кали. Экспресс несется по бескрайним трущобам Мумбаи. «Это испытывает каждый, чья жизнь оборачивается ложью», — отвечает Лал. «Гнев, предательство, смущение, утрата, страх, боль. Но все это только слова. У нас нет языка для выражения эмоций, кроме самих эмоций». «Я чувствую, что на глаза наворачиваются слезы. Это самое удивительное». Голос Аш обрывается. Лал ведет ее к умывальнику, чтобы она смогла излить чуждые эмоции вдали от взоров пассажиров. Вернувшись в купе, она зовет проводника и просит принести бутылку воды. Наполняет стакан, бросает туда таблетку довольно сильного транквилизатора из своей маленькой, но очень хорошей дорожной аптечки и с удивлением созерцает нехитрую сложность узора колебаний воды на поверхности, вызванную ритмичным стуком колес. Когда девушка возвращается в купе, Томас молча пододвигает к ней сотрясаемый движением поезда стакан, прежде чем из нее посыплются новые вопросы. С него хватает и своих собственных. До дна. Транквилизатор начинает действовать очень быстро. Аш смотрит на Томаса, мигая, как пьяная сова, а затем сворачивается поудобнее в кресле и засыпает. Рука Лала тянется к ее тилоку, но останавливается на полпути. Это будет такое же чудовищное насилие, как если бы его ладонь сейчас скользнула вниз по ее узким облегающим серым брюкам. А мысль о последнем он не формулировал у себя в голове вплоть до этой секунды. Странная девушка, скорчившаяся на сиденье, подобно долговязой десятилетней школьнице. Он поведал ей истины, способные напугать любого, а она восприняла их как начало новой философской системы. Так, словно они были совершенно ей незнакомы, чужды. Но зачем сказал ей? Чтобы разрушить иллюзии или просто посмотреть, как она будет реагировать? Увидеть на ее лице то особое выражение, которое сопровождает попытку мозга понять, что переживает тело? Лалу известна жуткая растерянность на лицах ребят из пляжных клубов, когда ими овладевают эмоции, порожденные в матрицах белковых процессоров. Эмоции, в которых не нуждаются их тела, для которых нет аналогов. Эмоции, которые они испытывают, но не могут интерпретировать. Чужие и чуждые эмоции. Ему предстоит многое сделать. Пока экспресс пролетает мимо пустых ступенчатых резервуаров Нормады, и мчится в ночь мимо деревень, городков и иссушенных засухой лесов, Томас Лал принимается притягивать за уши. Выражение из прошлой жизни, которое часто использовала Лиза Дурнау, имея в виду креативить, откинуться на спинку и позволить мыслям унестись за самые дальние пределы возможностей. Это работа, которую он больше всего любит. В этом старый язычник Лал ближе всего подходит к духовности. В этом, как ему кажется, сама суть духовности. Бог есть наша самость, наша истинная досознательная самость. Йоги верно ухватили эту идею еще тысячелетия тому назад. Длительная проработка концепции никогда не бывает столь же волнующей, как жар мгновенного созидания, момент обжигающего проникновения в сущность, когда ты разом достигаешь абсолютного понимания. Он рассматривает Аж, а идеи всплывают в голове, сталкиваются, рассыпаются и вновь вовлекаются в круг размышлений силой интеллектуального притяжения. Со временем его мысли сольются и создадут новый, пока еще неведомый мир, но уже сейчас Лал примерно представляет его грядущие очертания, и ему становится страшно. Поезд врезает ночь, за каждый час покрывая по 180 километров Индии. Утомление борется с интеллектуальным возбуждением, и через какое-то время все-таки побеждает. Томас засыпает. Просыпается он только во время короткой остановки, в Джабалпуре. Когда местная таможня проводит поверхностный досмотр, два человека в остроконечных головных уборах бросают внимательный взгляд на Лала. Аш спит, опустив голову на руки. Белый человек и западная женщина. Абсолютно безупречно. Томас Лал вновь клюет носом и просыпается лишь однажды, в мурашках от древнего детского удовольствия из-за стука колес внизу. После этого он впадает в долгий, безмятежный сон, который прерывает резкая остановка и грубый удар головой о стол, вырывающий Томаса из бессознательного состояния. Багаж валится с верхних полок, пассажиры, шедшие по проходу, падают на пол, со всех сторон раздаются вопли, сливающиеся в невнятный панический хор. Экспресс сотрясается, затем еще раз вздрагивает, словно в агонии, и с металлическим визгом застывает. Вопли достигают пика и вдруг стихают. Поезд неподвижен. В репродукторе раздается какой-то треск и тут же замолкает. Лал приставляет руку козырьком ко лбу, вглядываясь в окно. Сельская темнота совершенно непроницаема. Она облекает собой все и вся, словно первобытная утроба. Томасу кажется, что где-то вдали он видит автомобильные фары, вырывающиеся из темноты, подобно свету факелов. Тут начинают сыпаться вопросы, все задают их одновременно. «Все в порядке? Что случилось?» Аж что-то бормочет, ворочаясь. Транквилизатор оказался даже более действенным, чем думал Лал. И тут он слышит, как по поезду несется нарастающая волна человеческих голосов, а вместе с ней из кондиционеров доносится вонь горящих полимеров. Одной рукой Томас хватает сумку Аш, другой поднимает ее саму, девушка непонимающе моргает. «Идем, спящая красавица, у нас незапланированная высадка». Он вытаскивает ее, все еще пребывающую в полубессознательном состоянии, в проход, хватает сумки и толкает Аш по направлению к задним раздвижным дверям. Темное окно за спиной у Лала вдруг взрывается фонтаном мелких осколков. В него влетает большой бетонный блок с привязанной веревкой. Он грохается об стол, отскакивает и ударяет женщину, сидящую на противоположной стороне прохода. Та падает на пол, разбрызгивая кровь из разбитого колена. Толпа бегущих пассажиров наваливается на женщину, несколько человек тоже падают. «Покойница», — думает Томас Лал, и страшный, пронизывающий холод пробегает по его телу. Это женщина и все остальные, кому случится упасть во время паники. «Шевелись, мать твою!» Лал силой бьет ошеломленную Аш по спине, толкая вперед по проходу. Сквозь пустое окно становится видно пламя, пламя и человеческие лица. «Иди, иди, иди!» Давка у них за спиной делается поистине страшной. Из вентиляционных отверстий и из-под дверей начинают вырываться клубы дыма. Крики перерастают в хор ужаса. «Ко мне! Ко мне!» — кричит сикх-проводник в железнодорожной форме, стоя на столе у внутренней двери вагона. «Проходите, проходите по одному! Еще много времени! Вы! Теперь вы! Вы!» «Какого черта происходит?» — спрашивает Томас Лал, оказавшись во главе очереди. «Бхарадские корсеваки взорвали поезд!» — спокойно отвечает проводник. «Не болтайте! Проходите!» Лал проталкивает Аш в дверь, а сам выглядывает в темноту. «Ёбаный ад!» В кольце огня небольшая группа насмерть перепуганных пассажиров с вещами. Десятилетия работы с клеточными автоматами научили Томаса Лала практически с первого взгляда определять примерное число людей в толпе. Их около 500. Они стоят, сжимая в руках зажженные фонарики. От передней части экспресса во все стороны разлетаются искры и всполохи пламени. Оранжевый дым, светящийся в полумраке, явное доказательство того, что горит пластик. «Изменения в плане, мы здесь не выходим». «Что происходит? Что случилось?» — спрашивает Аш, когда Томас Лал силой разжимает дверь в соседний вагон. Он уже наполовину пуст. «Поезд остановили. Какие-то экстремисты Шиваджи». «Шиваджи?» «Я думал, вам известно все на свете. Индусы-фундаменталисты, которые прямо сейчас очень-очень злы на Аватх». «Вы весьма лаконичны», — говорит Аж, и Лал не знает, то ли закончилось действие транквилизаторов, то ли в девушке вновь пробудились способности пифии. Но зарево снаружи становится все ярче, слышен громкий звон разбивающегося стекла и стук каких-то предметов, которыми бомбардируют вагоны. «Это потому, что я весьма напуган», — отвечает Томас Лал. Он толкает Аш мимо следующей двери, распахнутой в непроглядную ночь. Ему совсем не хочется, чтобы девушка услышала крики и звуки, в которых он узнает пистолетные выстрелы. Вагоны уже практически пусты, и они продолжают пробираться вдоль, один, затем второй, третий. Внезапно поезд сотрясается от сильнейшего взрыва, и Лал с Аш падают. «Ох, Иисусе!» — вырывается у Лала. Он понимает. Скорее всего, это взорвался локомотив. Вопль одобрения слышится со стороны толпы, собравшейся снаружи. Лал и Аш бегут дальше. Пройдя 4 вагона, они сталкиваются с кондуктором Маратхи, который смотрит на них широко открытыми глазами. «Вам туда нельзя, сэр!» «Я пройду дальше. Мимо вас, по вам или сквозь вас?» «Сэр, сэр, вы не понимаете. Они подожгли поезд из противоположного конца!» Лал таращится на кондуктора в идеально отутюженном костюме. В итоге Аш оттаскивает его в сторону. Они выходят в тамбур. Дым начинает просачиваться уже и сквозь внутренние двери. Свет гаснет, Лал мигает, пытаясь приспособиться к полной темноте. Затем у них под ногами загорается аварийный фонарь, отбрасывающий на человеческие лица зловещие мертвенные тени. Входная дверь не открывается. Запечатана, закрыта наглухо. Томас видит, как дым наполняет вагон за внутренней дверью. Лал пытается открыть ее. «Сэр, сэр, у меня есть ключ!» Кондуктор вытаскивает из кармана тяжелый металлический ключ на цепочке, подгоняет его к шестигранной гайке, начинает с громким скрипом открывать дверь. Внутренняя дверь вагона почернела от сажи и уже заметно гнется и коробится. «Еще немного, сэр!» Дверь со скрежетом приоткрывается, так что 6 рук могут раздвинуть ее дальше. Лал швыряет вещи в темноту и прыгает за ними сам. Он неуклюже приземляется, падает, катится по камням и рельсам. За ним следуют Аш и железнодорожник. Томас поднимается и видит, как озаряется ярко-желтым светом внутренность вагона, из которого они только что выбрались. И почти тотчас же все окна взрываются и разлетаются множеством мелких осколков. «Аш!» — вопит Лал, пытаясь перекричать грохот и звон. Никогда раньше ему не доводилось слышать подобного шума. Вопли, стоны, обрывки умоляющих голосов, стук и несущаяся отовсюду совершенно нечленораздельная речь, рычание моторов, свист летящих снарядов, крики испуганных детей. А у него за спиной чмокающий влажный рев горящего поезда с обоих концов быстро пожираемого огнем и дым, источающий жуткую вонь. Должно быть, так звучит сама преисподняя. Человеческие тела повсюду и движутся во всех направлениях. Лал начинает понимать, в какой стороне основной источник ужаса. Люди бегут прочь от головы поезда, раздается еще несколько взрывов, и оттуда к ним направляются несколько человек в белом. Большинство из них вооружены лати, остальные держат в руках заостренные мотыги, топоры и мачете. Сельскохозяйственная армия. Над головами идущих возвышается по крайней мере один настоящий меч. На некоторых совсем нет одежды. У них белые от золы тела. Нага, садху, воины-священнослужители. У всех кусочек красной материи, цвет шивы. Раздается грохот взрыва. Бутылки, камни, куски сгоревшего поезда падают на пассажиров, которые разбегаются в разные стороны в панике, ползут куда-то на четвереньках с тюками и сумками, не зная, откуда ждать следующего удара. Земля покрыта брошенными вещами, лопнувшими сумками и чемоданами, рубашками, сари, зубными щетками, втоптанными в песок и пыль. Какой-то мужчина держится за пробитую голову. Среди бегущих ног сидит ребенок и беспомощно оглядывается по сторонам, широко открыв рот, но не в силах кричать от ужаса, с блестящими от слез щеками. Кто-то спотыкается о тюк мятой ткани. Тюк содрогается под напором множества бегущих ног. Слышен хруст костей. Только теперь Томас начинает понимать, в какую сторону и от кого они бегут. От людей в белом. По направлению к узкой линии хижин, которые Лал стал понемногу различать, когда его глаза привыкли к темноте. Деревня. Убежище. Но из-за пылающего хвоста поезда надвигается вторая волна. Корсиваков, отрезая последний путь к отступлению. Толпа останавливается. Бежать больше некуда. Люди опускаются на землю. Падают друг на друга, шум удваивается. «Аж!» И вдруг она вырастает перед ним, словно из-под земли, стоит, пытаясь вычесать из волос осколки стекла. «Профессор Лал?» Он хватает ее за руку и тащит назад к поезду. «С этой стороны путь отрезан, попробуем с другой!» Наступающие все ближе, они надвигаются с двух сторон. Томас Лал понимает, все, кто окажется в кольце, ждет неизбежная и страшная смерть. Остается лишь совсем маленький просвет, дорога по направлению к темным высохшим полям. Люди бегут, бросая вещи, думая теперь только о спасении жизни. Аш поворачивается и несется к поезду. Лал и девушка теперь совсем близко от пылающих и взрывающихся вагонов. Оттуда вываливаются стекла, разлетаясь мелкой серебристой шрапнелью. «Сюда, вниз!» — Томас ныряет под вагон. «Осторожнее!» В подбрюшье поезда полным-полно высоковольтных кабелей и резервуаров с жидкостью под давлением. Лал выползает из-под вагона и обнаруживает, что на него устремлен свет десятков автомобильных фар. «Блядь!» Машины выстроены в длинный ряд на расстоянии примерно метров 100 от поезда. Грузовики, автобусы, пикапы, семейные автомобили, такси. Они со всех сторон. Придется попробовать здесь. Аш резко поднимает голову к небу. «Они там!» Лал смотрит вверх и видит вертолеты, которые с ревом зависают над горящим составом. Через несколько минут они превратят поезд в огненное торнадо. На бортах боевых машин хорошо различим оранжево-зеленый знак Аватха, напоминающий символ инь-ян. Под пилонами гроздями висят боевые роботы. Вращаются турели с лазерными пушками. Пилоты, расположившиеся в гелевых креслах где-то под Дели, едва шевелят пальцами. На сантиметр влево, на волосок вправо, инструктируя систему управления. Три вертолета разворачиваются в воздухе над припаркованными автомобилями, кланяются друг другу в своеобразном механическом гавоте и плавно устремляются вниз. Раздается треск пулеметов. С высоты метров в 10 вертолеты сбрасывают боевых роботов, разворачиваются и выдвигают лазерные пушки. Роботы падают на грунт и сразу же начинают атаку. Крики, выстрелы! Люди, спрятавшиеся между машин, выбегают на открытую местность. Захват цели, и вертолеты вновь стреляют. Что-то мягкое падает на землю. Тусклые вспышки. Какие-то распростершиеся тела. Кто-то неловко ползет рядом. Лазер превращает в плазму все, чего касается его луч. И одежду, и вымазанную золой кожу обнаженного нага. Корсеваки под напором лазерного огня начинают в панике отступать. Роботы в мгновение ока, словно в японском комиксе, очищают машины от людей. «Ложись!» — кричит Лал и толкает Аш лицом в песок. Люди бегут, но прыгающие роботы страшнее, быстрее и точнее человека. Рядом с Томасом падает чье-то тело. Лицо — сплошной ожог второй степени. Сверкают стальные копыта. Лал закрывает голову руками, переворачивается и видит, что смертоносные устройства приближаются к поезду. Он ждет. Вертолеты все еще висят над ними. Томас притворяется мертвым, пока они не улетают. Эти хрупкие долгоножки, изначально не предназначенные для того, чтобы помещать внутрь человека. «Вставай! Сейчас же! Бежим!» Интуитивное ощущение опасности заставляет Лала взглянуть вверх. Вертолет направляет на него сенсорный кластер. Лазер берет Томаса на прицел. Но внезапно столб дыма поднимается между человеком и несущей смерть машиной. Сарисины теряют цель, и вертолет перемещается к горящему составу. Раздается мерное бормотание пушечных выстрелов. «За автомобили! Под колеса! Это самое безопасное место!» — кричит Лал. Но они не успевают добежать, застывают на полпути. Воздух между автомобилями содрогается, и поток света от длинного ряда фар рассыпается на множество осколков. Видны люди в военной форме. Томас вытаскивает из кармана паспорт, поднимает его как можно выше и потрясает им, словно древний проповедник Библии. «Американский гражданин!» — кричит он. Солдаты проходят мимо. Их форма — зеркальный и инфракрасный камуфляж. «Американский гражданин!» Субадар с аккуратно подстриженными усиками останавливается и оглядывает Лала с ног до головы. На значке подразделения офицера символическое колесо Бхарата. В руках он спокойно сжимает многофункциональную лазерную винтовку. «Позади нас мобильная группа», — говорит Субадар. «Постарайтесь пробраться туда, там о вас позаботятся». Пока он говорит, вертолет вновь появляется над поездом, половина которого уже охвачена пламенем. «Идите, сэр». Субадар бежит. Головной вертолет направляет на него пушку носовой орудийной турели и открывает огонь. Лал видит, как форма офицера вспыхивает, подожженная лучом лазера. Затем солдат-пхаратец прицеливается и выпускает зенитную ракету из переносного комплекса. Вертолет задирает нос, выбиваясь из общего строя, маленький снаряд зигзагами преследует его, прочерчивая огненную линию по ночной темноте. Дождь из металлических обломков цвета горящего внизу шатабди падает вокруг Лалы и Аш. Почувствовав приближение опасности, взвод роботов занимает позиции вдоль состава с намерением сдержать натиск бхаратцев. Вспыхивают хромированные сочленения тяги боевых аппаратов. Люди снимают их из ЭМП одного за другим. Каждый робот, падая с поезда, выпускает целую гроздь небольших, управляемых субдронов величиной с кулак. Они подпрыгивают и раскрываются, превращаясь в скарабеев, вооруженных вращающимися, тримерными струнами, как мотокосилки. Субдроны с невероятной быстротой набрасываются на солдат. Томас Лал видит, как падает один из них, и успевает повернуть аж спиной к происходящему прежде, чем струна скарабея успевает освежевать парня до костей. Лал замечает, что Субадар пинает одного такого дрона прочь от себя, чтобы затем размозжить прикладом винтовки. Но скарабеев слишком много, в этом-то и состоит суть тактики. Субадар отдает приказ об отступлении, они бегут, дроны преследуют их. Томас Лал все еще сжимает в руке свой паспорт, словно это распятие, а вокруг вампиры. «Думаю, дальше будет еще горячее!» — говорит Субадар, хватает Лала за руку и тащит за собой. Из автомобилей поднимаются люди с огнеметами. Томас вдруг понимает, что Аж нет рядом. В панике он зовет девушку. Лал уже и не помнит, сколько раз за сегодняшнюю ночь ему приходилось выкрикивать ее имя, охрипшим от ужаса и отчаяния голосом. Он вырывается из крепкой хватки бхаратского офицера. Аж стоит перед линией наступающих боевых роботов. Она опускается на одно колено. Аппараты находятся на расстоянии всего нескольких метров, нескольких мгновений от нее. Уже слышно по своих смертоносных струн. Девушка поднимает левую руку ладонью вперед. Атака роботов внезапно прекращается. Сначала по одному, затем по двое, наконец, десятками они убирают оружие и медленно складываются в переходную сферическую форму. Тогда бхаратец бросается к девушке, утаскивает ее, и солдаты с огнеметами открывают огонь. Лал тоже подбегает к Аш. Она дрожит, слезы катятся по измазанному сажей лицу, а в руке по-прежнему стиснут кожаный ремень маленькой сумки. «У кого-нибудь есть простыня или что-нибудь в этом роде?» — спрашивает Лал, когда солдат проводит их сквозь ряд автомобилей. Откуда-то появляется станиолевая ткань, обычно используемая в космосе, и Лал накрывает ею плечи Аж. Солдат отходит в сторонку. Он видел, как сарисины били по вертолетам и роботам, но это его пугает. «А ты делаешь успехи», — думает Лал, ведя девушку к транспортам мобильной группы. «Всем бы нам так».